поисках яда. До XIX века сном безраздельно владели поэты и философы нестрогих жанров. А люди отправлялись в объятия Морфея, не задумываясь, что собой представляет сей крылатый бог, сын царицы вечного покоя Нюкты, то есть ночи. И братец Танатоса, бога смерти. В начале века сформировалась циркуляторная или гемодинамическая теория. Ее сторонники, Кабанис, Мюллер и другие врачи, связывали сон с застоем крови в мозгу, а застой считали следствием горизонтального положения тела. Затем, после того, как выяснилось, что в работающих органах сосуды расширяются и к ним притекает больше крови, а в неработающих сужаются и крови к ним притекает меньше, сон стали рассматривать как результат анемии мозга, а заодно и его отдых. Такого взгляда придерживались физиологи Клод Бернар, Муссо и Тарханов. Муссо сконструировал специальную доску весы. На нее укладывали человека, и когда он засыпал, головной конец доски поднимался. Это должно было означать, что во сне кровь отхлынула от головы, и голова стала легче. Опыт этот не убедил тех исследователей, которые предпочитали видеть в наступлении сна не анемию, а гиперемию, то есть не отлив крови, а прилив, так как считали они, мозговая работа весьма сложна. Днем мозг поглощен ею настолько, что питаться он может только ночью, а следовательно, ночью должно усиливаться наполнение его кровью. Эта мысль была впервые высказана Шопенгауэром, а затем в виде теории гиперемии, развитая физиологами Броуном, Шлейхом и другими. Говорилось и доказывалось, что опыт Муссо был основан на ошибке или на неточности наблюдения, да и сам Муссо уже склонялся на сторону гиперемии. А доктор Черни своими глазами сквозь трепанационное отверстие в черепе больного ребенка видел, как во сне кровь приливает к мозгу. Но почему приток крови должен быть подобен снотворному? Чешский анатом Перкинье предположил, что от прилива крови набухают нервные центры, проходящие через них волокна сдавливаются и теряют проводимость, и сообщение между отделами мозга прерывается. Догадка о Перкинье не подтвердилась. В наши дни методами реоэнцефалографии удается очень точно оценить степень кровонаполнения мозговых сосудов. Бывает, уровень кровонаполнения во сне понижен, а бывает он выше, чем при самом напряженном бодрствовании. Непосредственной причинной зависимостью уровень этот со сном не связан. В конце XIX века получила некоторое распространение гистологическая теория. Воспринимающие нейроны втягивают свои окончания, порывая тем самым связь с внешним миром, и наступает сон. Не подтвердилось и это предположение. И тут на научном горизонте появилась химическая теория. Организм — это фабрика ядов. Таков был ее главный тезис. Мы отравлены с ног до головы продуктами наших собственных органов. Это общий результат обмена веществ, писал в книге «Сон» Остромысленский. Сон в глазах сторонников химической теории был похож на остановку машины, которой прекратился доступ горючего, например, кислорода, вытесненного углекислым газом, или в которую набилась зола, например, молочная кислота или холестерин, или еще что-нибудь. Во сне организм очищается от золы, а утром цикл засорения начинается сначала. Самоотравление золой или ядами было равносильно утомлению, а очищение от них – отдыху. Поэтому против химической теории выдвигались те же возражения, что и против теории отдыха. Швейцарский ученый Эдмунд Клапарет говорил, что мы часто засыпаем, не будучи утомленными, и часто сильная усталость не дает нам заснуть. Куда же деваются яды при нашей бессоннице? Трудно себе представить также, что ежедневное отравление не приносит вреда организму. Если бы мы на самом деле засыпали под влиянием достаточно большой концентрации яда, то почему мы не просыпаемся уже через короткое время, когда концентрация падает до такой степени, которая была у нас незадолго до засыпания и которой, по-видимому, было недостаточно для вызова сна? Мечников держался противоположного мнения. В этюдах оптимизма он размышляет о бессоннице людей нервных и переутомленных. Отчего же они плохо спят? Разве у них в организме не выделяется сонный яд? Выделяется, и даже больше, чем у здорового человека. Но эти люди обладают чрезвычайно возбудимыми нервными элементами. Повышенная же возбудимость делает эти элементы нечувствительными ко многим наркотическим ядам, а сонный яд из их числа. Так что ничего удивительного в том нет, что они плохо спят. Попытку проникнуть в тайну сна предприняли французские ученые Лежандр и Пьерон. Не предрешая заранее, что представляет собой сонный яд, они поставили опыты на собаках. День за днем собакам, привязанным к стене короткой веревкой, не давали спать. На десятый день собаки уже не могли ни открыть глаз, ни пошевельнуть лапой, чтобы они не задохнулись в ошейниках, их приходилось поддерживать. Жить им оставалось не больше суток. Тут собак умерщвляли и подвергали исследованию их мозг. С нервными клетками в лобных долях творились страшные вещи. Они словно перенесли нападение врагов. Форма их ядер менялась, мембрана, казалось, была изъедена лейкоцитами. Если же собакам перед умерщвлением давали хоть немного поспать, никаких изменений в клетках уже не было. Казалось, клетки во время бессонницы пожирал какой-то яд. Лежандр и Пьерон так и назвали его «сонный яд» или гипнотоксин по аналогии с кенотоксином, ядом мышечной усталости, на существование которого указывал физиолог Вейхард. Название выбрано было не слишком удачно. Таинственное вещество следовало бы назвать «ядом бодрствования», так как оно накапливается во время бодрствования и является его прямым продуктом. Во сне же организм очищается от него. Но, в конце концов, не в названии дела. Лежандру и Пьерону предстояло еще найти подтверждение своей гипотезы, и они его нашли. Они брали от долго не спавших собак кровь, спинномозговую жидкость, и экстракт из головного мозга, и вводили их нормальным собакам. Собаки тотчас обнаруживали все признаки утомления и впадали в глубокий сон. В их нервных клетках проявлялись те же изменения, что и у долго не спавших собак. Лежандр и Пьерон экспериментировали более 10 лет. Выделить гипнотоксин им так и не удалось, но в его существовании уже никто не сомневался. Поколебать химическую теорию, казалось, было невозможно. На все возражения у ее сторонников находились контрвозражения. Но что бы они смогли возразить, скажем, академику Анохину, который около года наблюдал за одной парой сиамских близнецов и более 15 лет за другой, и десятки раз видел, как эти сросшиеся грудными клетками и имеющие общую систему кровообращения близнецы спали в разное время. Одна голова спала, а другая бодрствовала. Точно так же вели себя и самые первые сиамские близнецы, каждый из которых спал, когда хотел. Наконец, близнецы, сросшиеся головами и имевшие общее кровоснабжение мозга, которых довелось видеть автору этих строк. Если сон вызывается веществами, которые могут быть перенесены кровью, то близнецы должны засыпать одновременно. Если же этого нет, то нет и никакой химии. Но как же нет химии? Лежандра и Пьерона ведь никто не опроверг, и в результатах их опытов не усомнился. Да и не они одни ставили такие опыты. У больных патологической сонливостью экстрагировали спинномозговую жидкость, вводили ее нормальным животным, и те засыпали. Экстракт мозга животных, находящихся в зимней спячке, поверг кошек и собак в долгий сон, из чего, помимо всего прочего, следовало, что, хотя спячка и не совсем сон, кое в чем она все-таки сон. В 1965 году швейцарский нейрофизиолог Манье создал на собаках модель сиамских близнецов. У двух собак было налажено перекрестное кровообращение. Кровь от мозга одной собаки текла в туловище другой, и наоборот. Одной собаке раздражали определенный отдел мозга, и она засыпала. Через несколько минут засыпала и другая. Поскольку нервных связей между животными не было, сон второй собаки, можно было объяснить лишь тем, что какое-то вещество, вызывающее сон, прибыло к ней с кровью первой собаки. А через несколько лет швейцарские газеты сообщили, что гипнотоксин, наконец, найден. Манье удалось выделить из крови, оттекающей от головного мозга спящих глубоким сном кроликов, некий полипептид. Введенный в вену другим кроликам, он усыплял их мгновенно. А как же настоящие, а не искусственные сиамские близнецы? Да очень просто. Один из близнецов хотел спать, а другой не хотел. У них действовали естественные снотворные, они чужеродные, свои, а не взятые у кого-то. Хоть они были и близнецы, да еще и сросшиеся, они были разными личностями. Их эмоции не совпадали, и эти эмоции оказывались сильнее химии. Гипнотоксин может быть одним из механизмов сна, но не его единственной причиной. Он существует, возможно, хотя, конечно, и не имеет ничего общего ни с ядами, ни с золой. Он выполняет гипногенные функции. Но не он командует парадом, а сиамские близнецы тому бесспорное доказательство. Здесь будет уместно упомянуть инстинктивную теорию Клапареда. Признав, в конце концов, существование гипнотоксина, Клапаред, так же как и мы, отвел ему второстепенную роль. «Мы засыпаем, — говорил он, — не от того, что мы отравлены или устали, а чтобы не отравиться и не устать. Сон — один из способов защиты организма от дурных воздействий. Это инстинкт, а инстинктов у нас много, и они не всегда направлены к одной цели. Этим-то и объясняется, например, что мы можем не заснуть, если главенствует другой инстинкт, заставляющий нас сначала выполнить его веление».